Он смотрел сверху на высокие здания. Некоторые были высотой в несколько сотен футов, но они казались крошечными по сравнению с гигантскими волнами Атлантики. До Ислингтона доносились людские крики. В Атлантиде было больше 4 миллионов человек, и во сне Ислингтон отчетливо слышал голос каждого. Они кричали, задыхаясь от дыма, захлебываясь соленой водой, сгорая заживо. А потом гигантские волны поглотили город, и океан успокоился. К рассвету от города не осталось и следа. Голубые волны плескались там, где когда-то был остров, в 2 раза больше современной Греции. Атлантида исчезла. Лишь тела ее жителей, мужчин, женщин, детей какое-то время колыхались на волнах, но белые с серыми крыльями чайки уж начали их клевать. Ислингтон проснулся. Он стоял в восьмиугольнике, вершины которого образовывали стальные колонны перед огромной черной дверью из камня и потемневшего от времени серебра. Он потрогал твердый холодный камень, коснулся стола, провел рукой по стене, потом прошел по залу, касаясь разных предметов, словно пытаясь убедить себя в том, что он существует, что он еще здесь. Ислингтон уже не раз ходил так по залу, и за многие сотни лет его босые ноги протоптали в каменном полу дорожку. Добравшись до бассейна, он остановился, встал на колени и опустил ладони в холодную воду. По поверхности пробежала рябь, круги разошлись от кончиков его пальца к краям бассейна. Отражение ангела и свечей дрогнуло и исчезло. В воде отражался какой-то подвал. Ангел нахмурился. Где-то вдалеке зазвонил телефон. Мистер Крупп подошел к телефону и снял трубку. Он был страшно доволен собой. — Крупп и Вандемар, к вашим услугам, — объявил он. — У вас появился враг. Мы с радостью вырвем ему глаза, сломаем нос, отрежем язык, раздробим череп, перережем глотку. — Мистер Крупп, — сказал ангел. — Они достали ключ. Проследите, чтобы девушка по имени Дверь добралась до меня целой и невредимой. — Целый и невредимый, — разочарованно протянул мистер Крупп. — Понятно. Хорошо, проследим. — Отличная идея, удивительно оригинальная идея. Прямо дух захватывает от такой оригинальности. Обычно люди нанимают убить, чтобы расправиться с теми, кто им не угоден, чтобы кого-нибудь зарезать, задушить, застрелить в конце концов. Только вы, сэр, нанимаете 2 профессиональных, непревзойденных в своем мастерстве душегубов, для того, чтобы они доставили вам какую-то девчонку, целую и невредимую. Проследите, чтобы она благополучно добралась до меня, мистер Крупп. Устраните любую опасность, которая можете ей угрожать. Если вы ее тронете, я буду очень огорчен. Вы меня поняли? Страшно огорчен? Да. Мистер Крупп переступил с ноги на ногу. «Ничего не хотите мне сообщить?» — спросил Ислингтон. «Хотим, сэр», — мистер Крупп кашлянул в кулак. «Вы помните маркиза Карабаса?» «Разумеется, помню». «Правильно ли я понимаю, что ваш приказ не касается маркиза? Он вам не нужен целым и невредимым, или я заблуждаюсь?» «Нет, не заблуждаетесь», — отозвался ангел. «Охранять нужно только девчонку». С этими словами он вытащил руки из воды. Теперь в бассейне снова отражались свечи и лицо ангела невероятной, совершенной красоты. Ангел Ислингтон поднялся и пошел вглубь зала. Гости вот-вот прибудут, надо лишь немного подождать. — Что он сказал? — спросил мистер Вандемар. — Он сказал... «Мистер Вандемар, что мы можем сделать с маркизом все, что пожелаем?» Вандемар кивнул, но решил на всякий случай уточнить. «Значит, мы можем его спокойно убить?» «Да, мистер Вандемар, вы правильно поняли, именно так». «Вот и хорошо, мистер Крупп, не люблю, когда нас ругают». Он посмотрел на окровавленный труп, висевший у него над головой.